«Гусь-гусь» представляет проект «Автор читает сам». Свои стихи читает поэт Марина Бородицкая. Первоклассник. Первоклассник, первоклассник, нарядился, как на праздник, даже в лужу не зашел, погляделся и прошел. Уши вымыты до глянца, алый гриб на крышке ранца, да и сам он, как грибок, из-под кепки смотрит вбок. Все ли видят, все ли знают, все ли от зависти вздыхают?